Болконский. Сыграть Болконского мне очень хотелось. Сергей Бондарчук, наметив на роль Пьера себя, искал исполнителя роли Болконского. Мы как-то встретились еще до начала съемок, и я между делом заметил, что Болконский дед самый загадочный герой романа Толстого, и что мне бы хотелось на эту роль попробоваться. Мы ведь с Бондарчуком вместе учились и снимались в «Молодой гвардии». Я просто спросил: «Сергей, а каким ты себе представляешь Андрея Болконского?» Он посмотрел на меня и сказал: «Ну что ты, Болконский совсем другой». То есть дал понять, что в этой роли меня не видит. Тем разговор и закончился. На роль князя Андрея был утвержден Иннокентий Смоктуновский. Но его неожиданно позвал Григорий Михайлович Козинцев на Гамлета. Смоктуновский бросил все и уехал в Питер. После чего Бондарчук решил сделать перестановку и назначил на эту роль Олега Стриженова, который уже был утвержден как Анатоль Курагин. Но по каким-то причинам не вышло и со Стриженовым. Так получилось, что актера на роль Болконского не оказалось. Я в то время уже снимался в «Оптимистической трагедии» у Самсона Самсонова, играл матроса Алексея. Играл с удовольствием, но все равно было грустно, что такую роль упустил. Мне помог случай. Вернее, Екатерина Алексеевна Фурцева. Фурцева следила за съемками «Оптимистической трагедии» и время от времени просматривала материал, который мы ей присылали из экспедиции. И вот однажды, повстречав в министерстве Бондарчука и зная, что у того проблемы с актером на роль Болконского, она спросила: «А почему бы вам не обратить внимание на молодого артиста Тихонова?» Меня срочно вызвали с Дона, где мы снимали «Оптимистическую трагедию», и я прилетел на кинопробы. Сцену для проб Бондарчук выбрал чуть ли не самую трудную. Кстати, в фильме Кинга Видера, который к тому времени посмотрела вся страна, этой сцены не было. Это была встреча Андрея и Пьера на пароме, где два друга беседуют, спорят о смысле жизни. Помните, Толстой пишет о том, что встреча с Пьером стала эпохой в жизни князя? Вот эту эпоху мы и сыграли на кинопробах с Сергеем Федоровичем, который в том числе и себя пробовал на роль Пьера, чтобы понять, подходим ли мы друг другу. Да, этот роман всегда меня привлекал необыкновенно. Если молодые люди делятся на тех, кому нравится Пьер Безухов, а кому князь Андрей Болконский, то я относился к последним. Андрей Болконский – человек-камильфо. Удивительный, странный для меня человек. Это другой век, другая золотая молодежь. Мне пришлось засесть за материалы в Ленинской библиотеке и попросить журналы того времени, чтобы узнать, чем жили молодые люди XIX века, что читали, что ими руководило, когда они выбирали свой путь служить вместе с солдатами, как это сделал Болконский во время Бородинского сражения. Хотя сначала он и мечтал быть маленьким Наполеоном. Дистанция между Андреем Болконским, описанным Толстым, и Вячеславом Тихоновым, приехавшим из Павловского посада, была огромной. Когда я впервые надел лосины и ботфорты, то не смог ни шага ступить. Ноги были как костыли. Мучился я с этим героем 4 года. Все это время нигде больше не снимался, боялся, что другая роль помешает глубже проникнуть в характер и образ мысли этого человека. Но когда картина была закончена, я не был доволен своей работой. Мне казалось, что у Толстого точнее, и что мне ничего не удалось.